Стивен Уильям Хокинг. Годы жизни 1942-2018. Один из умнейших людей нашего времени – космолог, физик-теоретик, популяризатор науки и писатель. При этом заслуженный профессор, преподаватель со стажем больше 40 лет. Интересно, зачем человеку, у которого есть всемирная слава, деньги, признание и научные интересы, преподавать? Отчего бы не сосредоточиться лишь на собственных исследованиях? Школьная наука часто преподается в сухой и неинтересной форме. Дети учатся механически запоминать, чтобы сдать экзамен, и не видят связи науки с окружающим миром. Так говорил Стивен Хокинг, и именно поэтому в своих лекциях и трудах одной из главных задач ставил донесение до читателя взаимосвязей в том, что происходит во Вселенной, и поиск научного тому обоснования. Одна из главных заслуг Стивена Хокинга – это популяризация фундаментальной науки. Он старался на простом языке изложить для аудитории сложные научные темы – строение Вселенной, организацию пространства и времени, взаимодействие элементарных частиц. Его книги разлетались по всему миру огромными тиражами. Возможно, это был его способ преподавать не только ограниченному числу студентов, но и миллионам людей. Читать лекции и обучать студентов Хокинг начал в 23 года. Он преподавал теоретическую и гравитационную физику, прикладную математику и другие смежные дисциплины. Кстати, являясь профессором математики, он не имел соответствующего математического образования. В первый год своего преподавания в Оксфорде ему приходилось проходить учебник, по которому занимались его студенты, опережая тех в познаниях всего на несколько недель. И именно этот человек без высшего математического 30 лет занимал одну из престижнейших должностей в мире науки – лукасовский профессор математики в Кембриджском университете. Должность была учреждена еще в 1664 году. Ее также занимали Исаак Ньютон и Поль Дирак, один из создателей квантовой механики. Лишь 19 ученых за всю историю с 1663 года удостоились этой привилегии. А теперь немного о выдержке Хокинга. В 22 года врачи поставили ему диагноз – боковой амиотрофический склероз, постепенный паралич, сказав, что ему осталось от силы 4 года. Прогноз не оправдался, Хокинг жил. В 1985 году Стивен тяжело заболел, у него было воспаление легких, и пришлось сделать трахеостомию, после чего он утратил способность говорить. Не имея больше возможности говорить, Хокинг придумал общаться с помощью мимики. Он поднимал брови, когда ему называли нужную букву, и таким образом составлялись слова и фразы. Потом друзья подарили ему эквалайзер, синтезатор речи, датчик которого реагировал на движение указательного пальца на правой руке Хокинга. Когда палец тоже перестал двигаться, датчик закрепили напротив мимической мышцы щеки, в которой подвижность еще оставалась. Несмотря на свою болезнь, Хокинг продолжал работать преподавателем математики в Кембриджском университете, публиковаться и просвещать. В его книгах не было сложных и непонятных большинству людей формул, расчетов и терминов. Перед написанием краткой истории времени издатель сказал ученому, что каждое новое уравнение в тексте уменьшает количество потенциальных читателей вдвое. Хокинг, будучи азартным человеком, поспорил, что сократит количество формул до одной. Е равно М на С в квадрате. До знаменитого уравнения Эйнштейна, которое лежит в основе концепции эквивалентности массы и энергии. Так и произошло. В книге приведена только эта формула, а весь текст читается легко и увлекательно. Простыми словами, Хокинг рассказал о сложном – черных дырах, квантовой механике, теории относительности. Напоследок хочется сказать, что профессор Стивен Хокинг был выдающимся ученым и преподавателем. Он посвятил свою жизнь изучению тайн Вселенной и просвещению. Его выдержка, оптимизм, любовь к жизни и науке вдохновляли людей по всему миру. Работа Стивена Хокинга сделала наш мир лучше. Будем ему за это благодарны. Ведь в трудные времена мы можем вспомнить о человеке в инвалидном кресле с одной работающей мышцей, который не сдался, о человеке с неограниченными возможностями.